Неплохой парень. Стержень есть. Да воли нет. Может под любое влияние попасть. Надо как-нибудь поговорить с ним всерьез. Савелий вышел из своего убежища и действительно увидел напарника. «Что, уболтали ОТК?» — спросил Савелий. «Да нет, Борман нагрянул, раскричался на всех. Пересажаю, бездельники, почему не работаете?» Свою кличку майор Штокман, возглавлявший производственно-диспетчерскую часть, заработал за свои внешние данные. Толстенький, с претензиями на оригинальность, он очень напоминал киногероя из «17 мгновений весны». «Короче, чего ему надо?» Савелий понял, что тот подкинул им какую-то работу. «Брат заставляет из цеха вывезти». «Сволочь! Мы что, грузчики?» Мишка матернулся. «Куда вывезти?» «Знаешь, боковой выход в третьем цехе». «Пожарный, что ли?» «Ну, знаю. Короче, через этот вход на своем горбу нужно перетаскать 400 крышек от столу и сложить их у запретки». «Он действительно на колпак сел». «Туда-то зачем? Их же нужно на переделку в первый цех», — удивился Савелий. «Спроси его, идиота. Он же слушать даже не хочет. Собственно, какая нам разница? Туда так туда. Идем». Нагрузив полную тележку бракованными крышками, они захватили почти половину того, что им приказали. «А ты переживал», — ухмыльнулся Савелий, смахивая пот со лба. «За две ходки вывезем». «Здесь-то хорошо. А там от рельсов 50 метров таскать», — пробурчал Мишка. «А ты воспринимай это не как работу, а как спортивную нагрузку. Смысл сразу появится». «А что, это мысль», — воскликнул довольный Мишка и весело запел красивым голосом. «И за борт ее бросает в набежавшую волну». «Тебе не квартиры вскрывать нужно было, а петь и учиться», — серьезно заметил Савелий. «И денег бы получал больше, и не сидел бы». «Скучно это, никакого риска, пой да пой». «Дурак ты, Мишка, а сидеть тебе здесь не скучно?» «Здесь скучно», — подтвердил он. «Но мысль, конечно, интересная». Он так здорово сымитировал голос известного артиста, что Савелий засмеялся и покачал головой. «Артист!» Они уже подъехали к пожарному выходу, и Савелий ухватился за один край бракованных деталей стола. «По пять берем». Когда подошли к колючей проволоке запретки, солдат с вышки напротив наставил на них автомат и шутливо крикнул «Пуф-пуф!», изображая выстрел. «Не балуйся оружием, олух!» — крикнул ему Савелий. «Даже кочерга раз в год стреляет!» «Напугался!» — развеселился солдат. «Не сердись, это я с дуру!» — примирительным тоном проговорил он. «От скуки! Чайку бросить?» «Так нет ничего!» — пожал плечами Савелий. Обычно с теми, кто на вышке, шел бойкий обмен, купля-продажа различными поделками взамен чая, а то и деньги или спиртное. Правда, не с каждым охранники рисковали вступать в сделки, в основном с блатными. «Да мне ничего не надо, полчаса стоять, а полпачки осталось». Солдат даже вроде обиделся. «Тогда кидай!» — крикнул Савелий. «Только посильнее, не на запретку!» — подхватил Мишка. Солдат примерился, осмотрелся вокруг, не видит ли кто, и, сильно размахнувшись, бросил. С полметра не долетела пачка до колючей проволоки. Можно было рукой достать, но Мишка схватил Савелия за руку, когда он хотел просунуть ее за пачкой. На прошлой командировке точно так менты одного пристрелили. Кинули ему грев, а тут и сунулся, хмуро пояснил Мишка. 2 дня и прожил, а тому солдата как поощрение, отпуск домой. «Берите, не бойтесь, я прослежу!» — крикнул солдат, видя, что они не решаются взять чай из-за запретки. «Я свистну, если что». «Смотри, сам не пойми», — усмехнулся Савелий. «Что, я первогодок, что ли?» Солдат обидчиво отвернулся. Савелий быстро отогнул вниз колючку и моментально подхватил чай. Поднявшись, развернул, там действительно было около пачки чая. «Ништяк! Дома!» — крикнул он солдату, подняв кверху большой палец. Когда они привезли остальные бракованные детали, то на вышке стоял уже другой солдат, который внимательно следил, не хотят ли эти зэки нарушить запретку. Закончив работу, Савелий и Мишка заварили чефиру и взбодрились. Время еще оставалось до съема третьей смены, и они хотели немного поспать, а потом решили, идти ли в первую смену. Но поспать им снова не пришлось. На этот раз Борману удалось как-то убедить ОТК, который и пропустил то, что ранее забраковал, и пришлось Савелию с Мишкой пахать до самого утка.

«Тебе плохо?» — спрашивала Кривой, беспомощно оглядывался. «Ты иди на воздух! Иди, мы тут сами управимся! Иди, проводи его, Мишка!» — кивнула напарнику Савелия, а сам стал быстро вытаскивать сломанные прессом детали. Очутившись на улице, Савелий остановился как вкопанный и недоуменно посмотрел на Мишку, поддерживающего его за локоть. «Чего тебе?» — нахмурился Савелий. «Да ничего, Савка, тебе плохо стало, вот я и...» «Все нормально, иди», — отстранился от него Савелий и медленно подошел в сторону деревянных ящиков для снаряда. Пройдя привычной дорогой между ровными рядами, он вдруг остановился и резко ударил кулаком в ближайший ящик. От сильного удара доска хрустнула, и этот звук подстегнул его. Савелий стал крушить ящики направо и налево, вкладывая удары кулаков всю свою ярость. Несколько секунд продолжался этот странный бой. С рук закапала кровь, но он не обращал на это внимания, продолжая крушить и крушить. В какой-то момент он резко, так же, как и начал, остановился и осмотрелся вокруг. Несколько ящиков были буквально искрошены в щепки. Неожиданно он захохотал истерично навзрыд. Оборвав смех, взглянул на окровавленные кулаки и зло прошептал. «Крови захотели? Так вы ее получите. Ждите ответа!» Он громко крикнул. «В круг, ребята! В круг!» Подпрыгнув, он ударил ногой в стопку, и несколько ящиков повалилось прямо на рельсы железной дороги. «Кто там с ума сходит?» — раздался чей-то старческий голос. И Савелий вышел из-за штабеля. «Это ты, бешеный? Что так неаккуратно? Прямо на рельсе!» — извиняющим тоном запричитал появившийся старик. «Вот-вот вагоны подадут под погрузку. Хоть отмашку подавай». «Под погрузку?» — спросил друг Савелий. «Ящиков, что ли?» «Да нет, ящики уже днем загрузили и запломбировали. Бункер с опилками пора освобождать, а то пожарники могут цех остановить». Старик, одетый в желтую куртку, стал освобождать рельсы от ящиков и складывать штабеля. Немного подумав, Савелий принялся ему помогать. Быстро и ловко подхватывал тяжелые ящики и забрасывал их наверх. «А когда их будут подавать?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. «В 2 часа, думаю, будут уже под погрузкой. А что? Так что же ты суетишься? Тут можно все ящики перекидать. Да мне еще в цех нужно зайти, чтобы людей на бункере оставили. А то снимут вторую смену, ищи тогда. Они в 3-ю сегодня не работают». «Вся фабрика, что ли?» — насторожился Савелий. «Да нет, только первый цех. План судили, вот и дали им отгул». Старый зэк быстро устал от тяжести ящиков и задохнулся. «Черт тебя взял с этой погрузкой! Поспать хотел, а теперь ищи другое место. Менты понабегут, не дадут покоя». «Не, что им здесь делать? Опилки не ящики, куда вы их спрячешься? Раз на выезде пикой проткнут. Я здесь червонец добиваю, и не слыхал, чтобы кто-то решился на такое», — деловито пояснил старик, забрасывая последний ящик. Удовлетворенно осмотревшись, он благодарно взглянул на Савелия. «Спасибо, земляк, за помощь. Можешь спокойно отдыхать. Никто не помешат. Разве прапор какой с обходом? Так я наукну, ежели что». Кивнув, он направился в сторону первого цеха. Глава 49. Решение. Савелий долго смотрел ему вслед, подытоживая услышанное. Он сразу, едва старик заговорил о подаче вагонов, вспомнил ночной разговор двух зэков. Все подтвердилось. И Савелий понял, что это его единственный шанс. Приняв решение, он почувствовал нервную дрожь, которая появлялась у него, когда предстояло испытать какую-нибудь опасность. Все нервы на пределе, мозг обостренно работает, призывая на помощь скрытые резервы организма. Первым делом нужно пойти к мастеру. Когда он вошел в цех, раздалась сирена, оповещающая об окончании работы второй смены. Савелий вздрогнул и громко матернулся в адрес тех, кто придумал этот идиотский гудок, ревущий по любому поводу и заставляющий вздрагивать всякого зэка. Никак к нему не привыкнешь и никуда от него не спрячешься. Старый мастер уже выходил из кабинета, переодевшись в чистый костюм. «А, тезка!» — с улыбкой сказал он. «Хорошо, что я встретил тебя. Вот, отдашь бригадиру свое освобождение на 3 дня». Протянул он Савелию листок. «Петрович, ты уж извини меня, перегрелся малость. Так нашло что-то», — смущенно выдавил Савелий. «Да что там, я понимаю». Мастер даже растрогался от слов Савелия. Чего не берешь бумагу-то? Да, остаюсь, и во вторую, и вообще, план-то нужно делать. Савелий не смог смотреть в глаза мастеру, хотя и понимал, что видит его, возможно, в последний раз. Ну и хорошо, облегченно вздохнул тот.